Елена отпросилась с дежурства. В конце концов, она не на зарплате, а волонтер, и, переодевшись, вышла из госпиталя. «Может, заглянем в кафе и перехватим чего-нибудь?» «Нет, не сейчас. У меня ощущение, что стоит мне съесть кусочек, и меня вырвет». «Тогда просто прогуляемся в ближайшем парке и подышим воздухом». «Хорошо». По улицам шли молча, и стоило только войти в парк, как она потребовала подробностей. Климов тянуть не стал. «Как я уже отмечал, первым делом требуется наладить тщательный сбор информации о происходящих событиях, как на фронте, так и в тылу, чтобы уловить тот самый момент, когда нужно нанести тот единственный удар, что перевернет ситуацию во Франции. Сделать это нужно не раньше и не позже». «Это я понимаю. Но как этот удар должен выглядеть?» «И вот это один из тонких моментов. Нам еще предстоит создать тот инструмент, которым мы ударим. Нужно создать некое общество, виртуальное, но к голосу которого прислушиваются в нужный нам момент, для чего за оставшееся время создать ему авторитет в обществе». «И что это за общество?» «Назовем его, ну, скажем, Французский революционный фронт, ФРФ. Для чего нам нужен печатный станок для печати листовок? Можно достать?» «С этим сложно. Купить не проблема, были бы деньги. Но его надо зарегистрировать, а потом станок станут регулярно проверять». «Это нам не подходит. Наверняка в литерах сделают спецметки, по которым спецслужбы смогут отследить, на каком из станков печатаются листовки. Такой след к себе мы оставить не можем. Значит, придется умыкнуть чей-то станок. Для этого потребуется много людей и транспорт». «Люди как раз не проблема, у меня есть надежная команда, как и транспорт», — улыбнулся Климов. «Остается только подобрать помещение. Ну и с этим, я думаю, больших сложностей не возникнет. За городом полно особняков, сдающихся в аренду. Главное было бы, что на станке печатать, потому как я вряд ли осилю что-то дельное, да еще в больших количествах, не владея в полной мере внутренней обстановкой. Да и вообще все эти политические статьи нужно уметь писать. А я, надо признать, сильно плаваю в этой философско-революционной тематике. Могу только общие тезисы темы дать, по которым нужно развернуть статьи. А как у вас с этим делом, милая Елена? Есть у вас дар к написанию политических статей?» «Одну, две, осилю. И то не уверена, так как на самом деле тоже не сильна в революционных учениях», — призналась она. «Значит, нужно привлечь писунов со стороны». Елена невольно фыркнула и немного оттаяла лицом, чего Михаил и добивался, а то в таком режиме она могла и сгореть быстро. «Кстати, ваш друг, как же его, бородатый такой, поэт и писатель Андре... Андре Бретон? Да, он, как по мне, типичный марксист. Так что можно связаться с ним от имени ФРФ с просьбой написать обличающие капитализм и войну статьи. Ничего сверхрадикального, чтобы сразу не заклеймили германскими выкормышами. А он может еще знать кого-то из этих марксистов-революционеров. Привлечем также и их». «Это может сработать», — после короткой паузы согласилась Елена. «Значит, сработает». «А я, кажется, знаю, где можно разжиться печатным станком. Да так, чтобы не тратить время на разборку». «Где?» «Как вы знаете, по инициативе Поля Думера создано Общество друзей русского солдата, и прямо сейчас окончательно решается вопрос с изданием на русском языке газеты для солдат, а значит, будет куплен и поставлен станок. И мы его умыкнем еще в упакованном виде. А насчет литер можно любое другое газетное издательство обнести. Хотя надо бы найти пару человек для работы на станке. Текст могу набирать и я. Тогда я выделю солдата непосредственно для работы на станке». Елена, похоже, отошла, потому как, завидев небольшое кафе, сказала: «Давайте по пирожному съедим?» «Конечно», —